Глава 10. На следующий день вручила дракону камни вместе с инструкциями. Все просто. Ему и Джейми надо было поделиться силой с артефактами, и они бы сразу заработали. Между мной и Джоселином то и дело возникала неловкая тишина, которую прерывали Грегор, Аарон или Северт. Такое ощущение, что никто не понял, что нас связывают не только гневные вопли военачальника, но еще и нечто большее. А может, я одна вижу это? Юин ни жестом не дал понять, что пара случайных поцелуев что-то для него значит. Настоящий вояка. Если взглянуть трезво на наши отношения, то срочно хочется выпить. «Удачи вам!» – я провожала его, Джеймса и Северда, в опасную вылазку. «Улисса, пообещай!» – проникновенно начал дракон. Что не отправишься за нами. Нет, даже не стала отрицать очередной проделки. Раз уж я вас затащила в это место, могу пообещать не преследовать и не пытаться догнать довольно длительное время. 2 недели. Неделя, отчаянно торговалась, не желая отпускать магов, ставших такими родными. Я вернусь, и мы отметим, ведьмочка, салютовал мне оборотень. Вот паяц. Какие серьезные разговоры могут быть, если этот медведь бьет себя по горлу, указывая на алкогольную зависимость? Это не мой фетиш. Пока я страдаю по одному золотому ящеру. Уля, ласково взял мои ладони в свои руки глава сопротивления. А меня ты так тоже будешь ждать? Северт, откинула капюшон с его глаз. Разве ты можешь в этом сомневаться? За такое короткое время ты стал мне другом. «Ты дорог мне. Я буду ждать тебя так же, как и остальных», — совершенно честно ответила мужчине. «По возвращении мы не только отметим победу, но еще и обсудим дальнейшие действия. Будь моей музой, великая колдунья», — красиво пел мужчина. «Ради тебя горы сверну». «Нам пора», — зло прервал его Юэн. «Нечего разводить демагогию. Встретишься и поблагодаришь». А пока рано. Эх, как научить сурового вояку выражать чувства? Неужели ему правда все равно? Рисуется, заключил сидевший на бревнах Селем. Много выпендривается, отозвалась Зозо, облокотившаяся на дерево и наблюдавшая за этим позорным прощанием. Эх, тяжела доля ученого и женщины. А может и не очень. Все, что я могла, это, упершись в окошко, ожидать от них вестей. Вот только у суровой подруги были совершенно другие планы. Вечером она подхватила меня, когда Тавриос и Севрит решили проверить местность. «Чего убиваемся, колдунья?» – хищно улыбнулась Валькирия. А по-другому она и не выглядела. Очень, очень впечатляющая женщина. «Это твое мастерство не пропить», – смешливо начала она. «А мастерскую легко». «Кому?» – вмиг удивилась я. «И так безлюдно, как будто мы в пустыне». «Понимаю, отчего у женщины такие проблемы с выпивкой. Ну, просто скучно». «Не переживай, найдем», – хохотнула Зозо. «Знаешь, Шуль», – задумчиво почесал ногой ухо фамильяр, – «я, пожалуй, ее поддержу. Столько времени мы в ополчении, и ни одной вечеринки». Возразила другу. «Ты просто так охренел? Какая вечеринка?» «Я не охренел», — прижал уши к голове Селем. «Это хроническое желание праздности». Явно он от Германа заразился. «Вернусь в столицу, ограничу их общение. Мне одной зависимости хватает». «Считай, что так и поняла», — возмущенно ответила другу. «Какие пьянки? Тут война». «Вообще-то», — вклинилась женщина, — «она уже несколько сотен лет идет. Ты думаешь, как расслабляются сопротивленцы?» «Не знаю и знать не хочу. Меня же только пальцем помани в очередное приключение, и я окунусь с головой. Для Улиссы Деламар нет полумер. Если отправить ее на границу, пересечет ее на спине привидение, оставит его там же, закинет удила на сальпугу и прибудет на поле боя». «Кстати, а ведь это идея!» «Только через мой труп!» – заорал кот, прочитав мои мысли. Мне одного знакомства с этим существом хватило». «Ну, миленький», — не отставала от него, — «а вдруг мы его приручим?» «Ты лучше местных ребят приручи, больная. В лес я с тобой точно не пойду». «Пушистый предатель. Подумаешь, один раз в кричащем лесу побывал. Ведь и не пострадал совсем». Но все-таки сдалась на милость подруги, кота Лудомана и остатка команды Юэна. Через некоторое время, обеспокоенный моим состоянием, Аарон решил узнать. «Может, остановимся, ведьмочка? Хочешь, налью тебе кофе?» Не менее воодушевленный Грегор решил добавить: «Могу плеснуть воды тебе на лицо». «Вот спасибо за заботу. Всегда ценила помощь мимо проходящих мужчин». «Не», — отмахнулась, — «если бы я хотела остаться трезвой, то просто не пила бы. Слишком сильно переживаю». «Они вернутся», — заботливо отозвался Стюарт. «Тебе не за что переживать». «Тогда и вам не стоит», — пьяно улыбнулась и ушла в комнату. Очень хотелось остаться одной. В голове то и дело всплывали сценки прощания. Я накрылась подушкой, чтобы забыться. Неужели к Джоселину, которого ненавидела с выпуска из академии, прониклась романтическими чувствами? Что теперь с этим делать? Как дальше работать вместе? Я же не соображаю здраво, когда он рядом. Еще и эти поцелуи. Мне бы понимать, какие эмоции испытывает он по отношению ко мне, но спросить постеснялась. Плохая, дурная Улиса. Это же какие проблемы могут возникнуть, если не усмирю свои позывы? Юэн отлично владеет собой. По его каменному лицу ничего не понятно. Но уже при каждой новой встрече мое сердце бьется сильнее и отчаяннее. На следующий день большинство моих товарищей проснулись с кривыми и потрепанными лицами. То ли дело я. Я всегда такая. Живу по принципу, главное помыть голову, а все остальное приложится. Но как только сопротивленцев и отряд покинули старшие рассудительные товарищи, в наших рядах обязательно что-то должно было произойти. Так и случилось. В комнату вбежала взволнованная Зозо в тот момент, когда я разбрасывала вещи из бездонной сумки в поисках одежды. «Там!» – вопила она. «Туда! Оттуда! Они!» Совсем непонятно, что произошло. «Дорогая!» – спрыгнул откуда-то Селим. «Что случилось-то? Кто они?» Женщина присела, чуть отдышалась и испуганно завопила опять. «Жрецы! Здесь! Скорее всего, нашли нас!» «Отставить панику!» – рявкнула я, сама не узнав свой тон. Но на испуганную Зозо это подействовало. «По порядку и медленно!» «Улиса, это ужасно!» – всплеснула та руками. «Дозорные доложили, что жрецы бродят здесь. Наверняка по нашей душе. Что же теперь будет?» «Не понимаю истерии». А я правда не понимала. «Второе убежище, скорее всего, готово. Собирайтесь и уходите. Ты же знаешь, где оно? Или хоть кто-то другой знает?» «Да», – кивнула женщина. «А как же ты? Пойдем с нами». «Я задержусь», – внимательным взглядом окинула нехитрый скарб. «У меня и магия есть, не бойся», – утешила домоправительницу. Глаза зацепились за лопату. «Ну, если мне меча не выдали, то и садовый инструментарий сойдет». «Хозяйка», – прищурился фамильяр, быстро прикинув, чем я буду грозить ваохцам. «А мы догоняем или убегаем? Ты бы определилась». «А как тебе кажется?» Кот некрасиво почесался. «Вот живу с тобой столько лет, Улиса, и каждый день как последний». «Я никого не держу», – фыркнула на друга. «Ты можешь уйти с остальными». «Да о чем вы?» – пришла очередь Зозо ничего не понимать. Селим, потягиваясь, решил объясниться. «Убийства, пытки, много боли заказывали?» «Нет», – покачала головой та. «Совсем нет?» – удивленно вопросил котик. «Жаль, все включено», – и развалился на матрасе. Женщина продолжила неверящим взглядом посматривать на нас. Но как объяснить ей, что ведьмы умеют удивлять? Нас ведь не аист приносит, скорее демон из преисподней Морты. Придется вспомнить юность и заняться рукоприкладством. Пусть эти жрецы с обиженными девчонками-колдуньями в комнатах поживут. А пока все похоже на детский сад. Дальше среди стройных рядов мужчин возникло необъяснимое единодушие. Все знали, как себя вести, что брать, куда уходить. Я и Селим помогали, чем могли, не мешались. Я считаю, что это лучшее, что мы могли бы сделать. Первыми ушли Зозо и молодые ребята, потом еще и еще. В конце осталась я с фамильяром, Аарон, Грегор и правая рука Севарда Магнус, матерый воин средних лет, немного напоминающий медведя. Мы решили дать всем возможность спокойно добраться до убежища, а сами задержать жрецов, насколько сможем. Маги из Аридии только рукой махнули, когда я заявила, что останусь. Один Брэндон упирался, но смирился с моим решением. Тем более, что спокойный и умиротворенный Десай Стюарт пообещал присмотреть за мной. Да и выбора не было. Помнил, как вырубило его в портале. Менталиста же отправили вперед. Вдруг и там облава. Помощь боевого дракона им пригодится. «Эх», — потер руки Деобальд, — «давно не было хорошей стычки». «Тебе лишь бы кулаками помахать», — покрутил головой Аарон. «По-хорошему, надо уничтожить все здесь, чтобы не было доказательств и возможности нас найти и использовать, а потом уйти». В моей голове замаячила одна мысль. «Меня не ждать!» «Присоединюсь, как смогу!» – крикнула я и понеслась в сторону мастерской с котом на руках. «Вот дура, а вещи? Оставить ваохцам все это добро? Ведь даже не подумала о таком. Позорище!» «Уля, ты что делаешь?» – не понял моих телодвижений фамильяр. «Как это что?» – ответила, как только прибежала в помещение, скидывая все, что нашлось, в сумку. «Ты будешь мне помогать?» «Надо спрятать реактивы, забрать камни для артефактов, стереть свою и чужую кровь, платье собрать в конце концов». «А платье-то зачем?» – недоумевал друг. «Ненавижу, когда мою одежду носит кто-то другой». «Понял», – кивнул пушистый и побежал прочь. «Ты куда?» – теперь удивилась я. «Собирать свои вещи, ведьма». Почти проживал эти слова фамильяр, таща в зубах мешок с золотыми монетами. «Я тоже, знаешь ли, брезгливый и экономный». «Не поспоришь, и деньги спрятал, и потрогать не дал». Над головой я услышала движение. Значит, Зозо была права. Жрецы целенаправленно шли сюда, и сейчас мои друзья отбиваются от хаоситских атак. «Выйдем?» – смирился с ситуацией кот. «Нет». Зловеще ухмыльнулась. «Все равно будут плутать по этому лабиринту. Давай их тут подождем». Накинула мешок со своим скарбом на плечо и крепко ухватилась за лопату. «Улиса!» Уже тихим шепотом обратился ко мне Селим. «Что?» «В Ковине говорили, что пытать людей часами негуманно. Ты это, ну, быстро!» «Иногда Селим такой душка!» Между мной и фамильяром была особенная связь. Это маги черпают силу только из себя, а вот ведьмы могут пользоваться дарами природы и усиливать возможности благодаря питомцам. С фамильярами мы роднимся, начинаем мыслить одинаково, так как у каждого есть доступ в чужую голову. Как бы ни кривился черный пушистый зазнайка, раз он когда-то выбрал меня, значит доверяет бесконечно». «Долго пытать не буду», – ответила в тон. «Получаса вполне достаточно». Мы пробрались к самому входу в импровизированный лагерь. То, что кто-то из врагов подойдет со стороны, где земляная ловушка, не боялась. Во-первых, звуки боя слышались именно в этом месте. А во-вторых, врага и в коридоре увидим. Первый хаосит был сразу вырублен стоящей поперек лопатой. А потому что нечего бежать, сломя голову, по незнакомым помещениям. Со вторым возникли трудности. Коридоры достаточно узкие, чтобы два человека уже не могли развернуться. Это мое преимущество. Ваохцы не знают, на кого нарвались. Думают, что здесь обычный человек, лишенный ими магии. Но я-то ведьма. Наглость, подлость и хорошо спланированная атака – вот три кита моей маленькой военной операции. «Тебе не жить», – пообещал второй. «Зачем вы, дяденька, знакомство с угроз начинаете?» – спросила я и приложила самонадеянного мужчину. Хаосит медленно осел, а я, недолго думая, еще пару раз взмахнула инвентарем. Как говорила наставница в ковине, раз начала, гуляй от души. Совет-то дельным оказался. Покрутила древком лопаты, и на ум пришли мысли, что и без магии можно расправиться с такими экземплярами. Самоуверенность не доводит до хорошего конца. В их случае довела до железной части садового инструмента. «Ты тоже не забывайся», – спустил меня с небес на землю Селем. «Там еще много желающих нас прикончить». Странно, что страха я вообще не испытывала. Скорее шок и желание большего вовлечения. «Улиса, ты как?» – расслышала я голос Магнуса. «Отлично, не переживайте», – с веселой ноткой ответила и воспользовалась уже волшебством, вырубая еще несколько ваовцев. Не так много проклятых магов вошло в землянку. Не с большим количеством справилась, но всем совершенно гордилась. Вот только моя самонадеянность сыграла со мной злую шутку. «Меня бьют!» – истошно завопил Селем, привлекая внимание. А я рассмотрела, как кто-то из зашедших прихватил котика и держал нож у его горла. Ярость затмила разум, разлилась в глазах ненависть. Но успокоив непрошенные эмоции, которые никак не помогут в спасении, я смогла воспринять слова врага. «Я могу уничтожить его одним движением руки, ведьма!» – пригрозил маг. «Пф!» – выдохнула в лицо мужчине. «Меня не взять такими дешевыми способами. А еще это попытка обескуражить противника. А я могу на каблуках ходить!» «К чему это?» – не понял темный хаосит. «Ну, ты первый начал хозяйством мериться, я поддержала. Что дальше?» Кажется, мой план зашел в тупик, но фамильяр оказался умнее схватившего его противника. Выпустив когти и пробуксовав на ошалевшем мужчине, он убежал с обидными криками. «Без дурака и жизнь плоха, ушастый!» «И то верно», – заключила я и оплела ваохца магической сетью. Он метался и рвался наружу. Но так как наши магии не взаимодействовали, успех попытки сбежать стремился к нулю. «Так, дорогой», – склонилась к пойманному телу, – «кто же вас навел на это место?» Враг еще больше заметался. От двери раздалось какое-то движение, и мне пришлось обернуться. Завидев друзей, вернулась к пленному мужчине. «Ну, расскажешь? Или так и будешь молчать?» «Улиса, ты молодец!» – хлопнул мне в ладонь Грегор. «Мы отбились, можно было и не уходить!» «Дурак!» – не понял радости мудрый Аарон, присев по правую сторону и сбрасывая оружие. «Место раскрыто!» А они были уверены, что здесь магов нет. Кто-то из сопротивленцев сдает данные. Звоночек очень тревожный. Неужели среди друзей Северда затесался предатель? Как военачальник воспримет такую новость? «Все неважно», – прервала их споры. «Вдруг нам этот признается?» – и пнула ногой пленника. Мы все вместе посмотрели на мага. Как я поняла, Грегор, Магнус и Аарон не оставляли за собой тех, с кем можно побеседовать. На то они и мужчины, привыкшие к войне. Но я-то девица, убивать не в моей природе. «Дорогой», – вернулась к врагу в сети, – «я понимаю твои проблемы. Ты боишься нас и того, кто тебя послал. Придется сделать так, чтобы ты боялся нас чуточку больше», – зловеще пообещала пленнику. «Улиса», – наставительно выступил Десай Стюарт, – «ты бы вышла. Пытки и девушки – настолько противоположные вещи». «Как много ты о ней не знаешь», – не преминул высказаться Селем. «Спорить в этом вопросе я не стала. Чтобы не имел в виду фамильяр. Пусть сами разбираются». Вот только не смогла не отреагировать на последние слова ваохца. Слишком уверенно они звучали. «Я возражусь», – напыщенно проговорил тот. И тогда мало не покажется всем моим врагам. Отомщу!» — обвел взглядом всех стоящих рядом. Возможно, эта речь произвела бы впечатление на моих друзей, но я опять все испортила. «Вряд ли», — громко ответила на выходе из землянки. Поймав удивленный взгляд соратников, пояснила: «Я очень хорошо копаю». А потом еще раз подкинула лопату. Сегодня я была в ударе. Юэн Джоселин. Как только мы втроем покинули лагерь и надели выданные артефакты, я почувствовал себя беспомощным. Сильная аура в этих местах, а амулеты глушат собственный волшебный резерв. Наверное, именно так себя ощущает Северт. Какая жестокая пытка лишать детей магии. Я одновременно испытывал к нему жалость и уважение. Жалость за то, что с ним сотворили жрецы, а уважение, так как он не опустил руки, в отличие от большинства жителей. Собрал людей, ведет подпольную борьбу, пытается защищать более слабых. Но все хорошие чувства перебивала долбанная ревность. В какой момент Деламар удалось запустить накрашенные коготки в мое сердце? Почти уверен, это случилось, когда она и отряд прикатили банши в клетке. А потом все новые события, из-за которых я смотрел на нее под другим углом. Сумасшедшая, увлекающаяся, импульсивная и забывающая о последствиях? Определенно. Вот только на границе распознал и другие ее качества. Самоотверженность, невероятная храбрость, упрямство и бесконечная вера в себя и друзей. «Как долго идти?» – спросил хмурого мужчину, пытаясь перестать витать в облаках и сосредоточиться. «Несколько часов, если не сбавлять темпа», – ответил он. «Тогда перед входом в город тебе нужно облиться зельем», – тут же вклинился Джеймс, – «чтобы действовало подольше». Совсем забыл, что этот сопротивленец объявлен у жрецов в розыск. Удастся ли пройти незамеченными? «Оружие мы не брали, уповая на магию. Как объяснил Северт, так сразу обратят внимание на двух путников. В городе царит разруха. У жителей нет денег на еду. Что говорить об оружии?» «А почему не сделать это сразу?» – удивился тот. «У всего есть срок действия», – пожал плечами оборотень. «Откуда нам знать, как там пойдут дела? Вдруг это надолго? Ты лучше расскажи, чего ждать». «На это лучше посмотреть», — усмехнулся воин. «Видели когда-нибудь безнадежность, помноженную на печаль и бедность?» Мы покачали головами. «По отдельности я знаком с этими явлениями, но еще не удалось побывать в стране, где все жители порабощены кучкой религиозных фанатиков». «Джеймс», — обратился Северт к другу, — «а расскажи, что у тебя с ведьмой?» «В смысле? Между этими двумя что-то есть?» Оборотень несколько замялся, поглядывая на меня. «Неужели так очевиден мой интерес? Тогда почему его не замечает Северт?» «Мы не пара», — твердо обозначил медведь. «А кто?» «Давние друзья со времен обучения». «Это точно. Как не любили все поддразнивать Деламар. Но Джеймс всегда оставался ее другом, защитником и только боги знают, кем еще». «Почему?» – вырвалось из моих уст. «Ты никогда не рассказывал эту историю, хотя сам говоришь, что тайн от меня нет». «Это не тайна», – выдохнул оборотень, набрасывая капюшон серого плаща. «Просто сама ситуация очень... стыдно мне очень, короче говоря». «Вот тогда не томи», – хохотнул Северт, хлопая Джеймса по спине. «Чую, будет что-то призабавное». Медведь хотел было отказаться, но мы вдвоем так насели, что у него не осталось выбора. «Ну, это случилось на втором курсе», – засопел друг. «Обороты в зверя тогда давались мне трудно, а мог произойти и случайный. Это когда вторая ипостась не контролируется человеческой», – пояснил немагу. «И что?» поторопил его глава местного сопротивления. «Я ночью обернулся, но перед этим, чувствуя неминуемый оборот, сломя голову, побежал на ученическое кладбище». «У вас и такое есть?» – – удивился Северт. «Есть, есть!» – кивнул ему. «Позже расскажу. Там некроманты тренируются. Дальше!» «Во дела!» – присвистнул мужчина. «А дальше?» «Около одной из могил сидела ведьма и скоблила напильником по надгробию». «Не спрашивайте, зачем?» – махнул руками в нашу сторону. «Сам не знаю. Возможно, для очередного эксперимента. Но я и захотел напасть. Страшно зарычал, перетаптывался, готовясь к атаке. Оборотни ведь недолюбливают ведьм». «А потом?» «Потом получил лопатой по голове», – закончил свою мысль медведь, почесав, видимо, то самое место. «А вторым взмахом получил удар по самому сокровенному». Она там еще руку мертвяка откопать хотела, но призналась, что очень боится покойников. «Деламар и лопата», — хмыкнул я. «А что постыдного тогда?» «Сильного оборотня в обороте приложила девчонка без использования магии», — саркастично отвечал друг. «Считаешь, совсем ничего?» И еще раз сверкнув глазами в мою сторону, продолжил. «В общем, там на кладбище и подружились. Под мои несчастные возгласы, потому что от такой атаки я вмиг стал человеком, и ее дикий хохот. Правду люди говорят. Друга держи близко, врага еще ближе, а ведьму в темнице. В случае с Улисой без садового инвентаря». «Ну это и правда забавно», – засмеялся Северт. «Понимаю, почему вы ей так верите. Бесстрашная девица, не считая мертвецов». «Ага», – отметил Джеймс, – «безголовая еще немного. Но Улю в обиду не дам. Она меня потом еще не раз спасала в учебе». «Сдается мне», – внимательно посмотрел на меня воин, – «не ты один». Наша игра в гляделки долго не продолжилась. Мы одновременно отвернулись и уже в молчании пошли дальше. «Ненавижу ходить пешком», – высказался оборотень. «Я тоже», – тихо ответил. На душе повис какой-то камень. Было очень неспокойно. «Как там остальные? Все ли тихо?» Еще через несколько часов, поддерживая ничем не примечательную беседу, Северт вывел нас на тропинку. «Мы вот-вот войдем в город», – наставлял он нас. «Одеты вы примерно как все жители. Сгорбитесь, не поднимайте голову. Если вас о чем-то спросят, то молчите, падайте в ноги и молите их. Они не должны отличить магов от других». «Ты тоже доставай склянки Ули», – предложил Джеймс. «Она сказала, что будет действовать примерно сутки. Нам хватит, чтобы понять, что мы конкретно ищем». Самое страшное и одновременно удивительное – то, что я не ставил под сомнение слова Улисы. Сказала, что есть хаосит-артефакт, значит, есть. Глава сопротивления соотнес его с мраком. Если бы эти сообщения пришли извне, от разведки, ни в жизнь бы не поверил. А теперь я всецело полагаюсь на мнение ведьмы. «Идем», – разлил на себя флаконы мужчина, – «да прибудет с нами Гелиос». Нам оставалось только переглянуться, удивившись, что в Ваохе до сих пор помнят о богах, и следовать за Севардом. Он был прав. Через несколько минут мы прошли ворота и вошли в грязное нечто. Чем больше я видел, тем глубже понимал, что он тогда имел в виду. Деревянные бревенчатые здания с разбитыми стеклами, из которых раздавался мерный гул молебных голосов. Редкие постройки, ветер и метание колючих кустарников по переулкам. Людей на улицах почти не было. Да и кто выйдет месить эту грязь? Здесь нет дорог, только земля, смешанная с дождевой водой. А если краем глаза я подмечал фигуры, то они тут же скрывались за углами зданий. Никто не ходил праздно, двигались медленно, настороженно. Нам повезло наткнуться на детей. Точнее, это не везение, а утоление любопытства. Босые, с грязными до самых колен ногами, в серых балахонах из дешевой ткани, которая не струилась или спускалась, а колом сидела на маленьких тельцах. Неужели сам бог хаоса не видит проблемы в нищете жителей? Страна вымрет и не будет приносить ему сил. Тут и там бродили так называемые жрецы. Их тоже не рассмотреть. В отличие от обывателей, они носили черные длинные плащи, а лица скрывали сгустки тьмы. «Куда нам?» – спросил тихо, надеясь, что Севард услышит. Зелье колдуньи действовало. Сопротивленцы не замечали, не интересовались им. Я и Джеймс были более примечательными, но пока на нас внимания никто не обратил. «Вперед! Почти на самый отшиб городка. Там башня, мрак сидит в ней. Хорошо, давайте доберемся туда скорее». Мы ускорили шаг, но это стало нашей роковой ошибкой. Как только двое мужчин стали идти быстрее, нас попытались остановить. «Куда идете?» – подоспел один из стражей города. В беседу включился Джеймс, тут же упавший на колени. «Да в лес, милейший, хотим за город. Всем жителям приказано оставаться на месте». «Простите, но есть нечего», – продолжал актерствовать друг. «Голод заставляет идти дальше». «Ты пытаешься ослушаться?» – на руке жрец завел фиолетового цвета фаербол. «Простите нас», – оборотень пригнулся еще ниже. Севард стоял в отдалении, наблюдая за нами. Вклиниваться он не стал. Да и чем поможет? Нет, из передряги надо выбираться самим. Я, как и Джеймс, припал к грязной луже, но сохранял молчание. Не уверен, что мой голос не распознают местные военные. Драконы везде примечательны. «А ты кто?» – ткнул меня сапогом в спину еще один подошедший страж. «Местный житель», – глухо ответил и закашлял, надеясь скрыть недовольный рык второй ипостаси. «Я знаю всех. Кто ты? Как тебя зовут?» Вспоминая всех знакомых из землянки, перечисляя в уме имена, обыденные в Ваохе, назвался. «Таврис, господин». Тот, не снимая ноги, чем изрядно выбешивал, переглянулся с остальными хаоситами. Я бросил взгляд на сопротивленца. «Они знают», — одними губами сообщил тот. «Троллью бабушку! Никогда не был шпионом. Не надо было и начинать. Через 5 минут нас уже раскрыли». «Джеймс, к атаке!» — крикнул я, скидывая плащ и срывая артефакты, выданные ведьмой. Тот, кто поставил на меня ногу, вмиг пожалел о содеянном, оказавшись на лопатках. «За оскорбление смертью не карают, но мы на войне». Оборотень сразу понял, что к чему, и поступил так же, но еще и обратился. «Интересно, могут ли одолеть местные жрецы дракона и медведя?» Спешно переметнувшись во вторую ипостась, взлетел над городом, ища глазами вожделенную башню. Мы не дошли до нее меньше пары километров. Но ничего, если отобьемся, спалю ее дотла со всеми жителями внутри. Разверзнув пламя на окружающих нас воинов, чтобы обезопасить друга, я улетел к высокому строению, где меня уже поджидало несколько десятков людей. «В атаку!» – бросил в мою сторону предводитель. В меня полетели стрелы и копья, часть из которых больно застревала в чешуе, но не приводила к сильному урону. Им сложно бороться с драконами, не научены. Обуреваемый пылом войны, я опять принялся разводить огонь повсюду, надеясь умертвить того, из-за кого армия не может пройти завесу. Но и я действовал слишком самонадеянно. Через несколько минут, откуда ни возьмись, на меня напали 2 драконолича. Не успевая уворачиваться от атак, получил столько ранений, что почти исчерпал резерв. «Как же остальные?» – успел подумать, когда последний удар хвостом врага окончательно вырубил меня из схватки.